вполне. В мире столько древних ритуалов, хоть один из них должен дать внятный ответ, а за ценой я не постою. Примечание к части. Автору нужны отзывы, как воздух нужны. Вам же несложно черкнуть хоть строчку, да, чаптер 11. И не версли и пхен цамест хеникхт. Примечание к части. Заглавие. Тимбаланд ФТ. Нилы Фуртада, Саши, Марнинков Тердарк, HTTPS www.youtube.com/v25lpcu0list+6hukn3bob9r2b4a8l0508gindex22apchinneltimbalandveva. К эпиграфу Амыстрауп. Инхе Шадовс, https://www.youtube.com/v-nlm-list+6hukn3bob9r2b4a8l0508gindex23apchinneltimbalandveva. Приятного просмотра, то есть прочтения. It finds you in a soltram. Hesil how it against heval. Litub but have hitiman. Verilel outrun have a king down. You san see it hefaces. You don't take no fear hawks. You san feel hetraces. From hechal clinison my heart am straup. In he shadows. London неподалеку от Scotland Yard 1536 15 сентября 2009 года. Он быстро спускался вслед за Дафной по каменным ступеням, подальше от давящих стен столичной полиции. День выдался непростым. Он редко выступал в статусе адвоката, намного реже, чем был корпоративным юристом. И каждый раз роль защитника отнимала куда больше сил, чем можно было себе представить. Ему всегда везло получать в оппоненты служителей закона, что были помешаны на мнимой справедливости и собственной правде. А попасть на пятичасовой допрос к бывшему сокурснику вместо короткой формальной беседы под протокол прям предел мечтаний. Бесконечный поток вопросов. Правда, он вынужденно признавал, Уизил смог его удивить. Тот поумнел и даже пытался придерживаться подобия профессиональной этики, а не кидаться с кулаками, как это было прежде. Физическое решение вопросов он сменил словесным. Как вы познакомились? Были ли нарекания на работу, какие чувства вызывало, не было ли краж, какие отношения вас связывали, где вы находились в районе четверти восьмого, и другие правильные для полицейского вопросы, хотя и весьма раздражающие своей дотошностью для стороны защиты. Самому Блейзу к подобному было не привыкать, в конце концов это его работа, но Дафна, пусть они не были сильно близки, но он видел, как ей было тяжело снова очутиться на допросной скамье, снова давать показания, как тогда, во время ареста Блэка. Вся эта ситуация с Аннет сильно на нее повлияла. Под глазами залегли темные круги, в движениях появилась резкость, а улыбка пропала с ее лица. «Ты точно в порядке? Может отвезти тебя домой?» «Нет-нет, не нужно, я лучше поеду в галерею, разбирать почту и думать, что делать дальше». Девушка покачала головой и заправила выбившуюся прядь светлых волос за ухо. На ее лице появилась бледная тень улыбки, но спасибо, Блейз, за все. Брось, я бы тебе и без Гарольда помог, ведь змеи держатся вместе, помнишь? Он напомнил о старом школьном девизе. Сколько воды утекло с тех пор, а их четверка осталась. За беседой они подошли к белой ламборгхини Блейза, припаркованной у главного входа ярда. Несмотря на рождение и жизнь в Британии, он всегда чтил свои итальянские корни, пусть и в несколько претенциозном виде. «Давай хотя бы подвезу к галерее, не беспокойся, я поймаю кэп». «Уверена?» – с сомнением переспросил мужчина. Чрезмерная бледность старшей Гринграсс так и бросалась в глаза. «Блэк меня на дыбу вздернет, если с тобой что случится». И пусть последняя фраза была произнесена шутливым тоном, доля правды в его словах также присутствовала. Если о ком ожесточившийся Гарольд Блэк в этом мире искренне и заботился, так только о двух людях, своей девушке и своем крестнике. Что касалось их сдрака, Блейз не строил иллюзий. Да, безусловно, Гарольд их ценил, они были не просто партнерами, но и друзьями, только он никогда не стал бы ради них сжигать мир дотла. Уверена, со мной все в порядке, просто немного устала. Не стоит его беспокоить из-за такой мелочи. К тому же ты и так потратил на меня почти целый день. Брось, мне не сложно. Знаю, она мягко его перебила, и спасибо за это. Тогда хотя бы посажу тебя и не, Блейз. Позади них раздался женский возглас. Они одновременно обернулись и увидели приближающуюся молодую шатенку в легком платье не по сезону. Блейз с удивлением узнал в ней свою девушку, Эмили. «Хей, как ты тут оказалась?» Он не удержался. Утром она говорила, что собиралась остаться дома и заняться поиском вакансий. нашла что-то интересное? Не, буквально по буквам пропела она и после уже обычным тоном проговорила. Наниматель оказался тем еще мудаком. Решил, что помощница должна не только вести учет встреч. Увы, у нас разные взгляды на жизнь. К тому же тут неподалеку открылась отличная кондитерская, а ты знаешь, как я люблю сфолиетеллу 42. Я и тебе прихватила. Эмили повертела небольшим бумажным пакетом. Тонкий пергамент не смог скрыть этот изумительный запах свежей выпечки и миндального крема. Боги, ты моя спасительница. Близ потянулся за своим десертом, одновременно оставляя легкий поцелуй на щеке девушки. Плевать на приличие. Допрос лишил его заслуженного обеда. Кахаем, Близ, не познакомишь нас? Вмешалась в разговор Дафна. Мерлин. Он совсем забыл о ее присутствии. Настолько все поблекло, стало неважным, стоило Эмили оказаться в его поле зрения. Неужели он действительно влюбился, если так сильно реагировал на нее? Хотя и неудивительно, с ней было так легко и комфортно. Она, как никто другой, умела слушать и готовила потрясающую фриттату на завтрак. Увлекся, прости, с извиняющейся улыбкой он обернулся к озадаченной подруге. Дафна, это Эмили Ревенш, моя девушка. Эмили, это Дафна Гринграсс, моя давняя подруга. Еще на одного представленного человека стало больше. Не то, чтобы он был ревнивцем или собственником, хотя кто ж им не был, но после стольких неудачных отношений он остерегался представлять друзьям девушку, с которой встречался не больше нескольких месяцев. Так уж и давняя, хмыкнула слизеринка, с интересом поглядывая на новую знакомую. Рада наконец воочию увидеть ту, кто украл сердце нашего Блейза. «Ах, вот что ты рассказываешь обо мне другим!» Сделанным возмущением воскликнула Эмили, но он видел, как в глазах плясали черти. «Выставляешь меня сердцеедкой! Не слушайте его, Дафна, я ведь могу вас так называть!» Дождавшись кивка, она добавила, «Он тот еще любитель нелепых историй. По правде говоря, вам не о чем волноваться. Он был практически нем, как рыба во всем, что касалось вас. Бесстыдно скрывал ото всех. Пятничная встреча уже не в счет», — вскинулся Блейз, наблюдая за тем, как обе девушки сплачиваются против него. «Правду говорят, дай им только повод, они и ад захватят». «Спустя 2 месяца шпионщины?» «Конечно нет», — бросила Гринграсс и вернулась к новой знакомой. «Простите, а разве вы не художница?» «По крайней мере, именно так говорил Драко». «Драко». Та нахмурилась, отчего на ее лице возникла маленькая морщинка между бровей. «Да, высокий такой, платиновый блондин с серыми глазами, пожалуй, цвет волос действительно являлся самой примечательной особенностью его внешности. Удобно, ведь как раз имя запоминают намного реже». «А-а-а, да, точно», морщинка разгладилась, и она улыбнулась. «Нет, не художник, скорее консультант по их поиску». Близ не мог не заметить, как на этих словах оживилась школьная подруга. Пусть это и были всего только мимолетные, незаметные для других мелочи, вроде легкого движения головы и немигающего блэковского взгляда, вот действительно с кем поведешься. Но он слишком долго ее знал, чтобы упустить столь очевидные проявления заинтересованности, особенно когда догадывался о ее причинах, точнее причине, и вот она ему совершенно не нравилась. «Дав, я не думаю, что это хоро. Эмили, вы же сейчас ищете работу, верно?» Конечно, она не послушала его и сделала все по-своему. Так еще и отмахнулась, мол, не твое это дело. Я как раз в поисках подобного человека для одной художественной галереи. Что скажете? Спрошу, о какой галерее идет речь? На этих словах Блейз не выдержал. Он не хотел, чтобы его Амори находилась возле места убийства. Иррациональное стремление защитить ее, уберечь от неизбежной грязи и пошлости окружающего мира. Эмили, тебе совершенно незачем это делать, я без проблем могу обеспечивать нас, начал он, и тут же запнулся от осознания неизбежного проигрыша с таким паршивым аргументом. Ох и поспешил он, сильно поспешил. Близ, дорогой, Эмили обернулась к нему и мягко положила ладонь на его грудь. И я снова тебе повторю, мне не нужны твои деньги. Так что за галерея, Эльицлипсе, вы там были в эту субботу? О, да-да, помню, жаль, что пришлось уйти раньше, не познакомившись, но сама выставка, она была восхитительной, в тех работах было столько тайных посланий, она замолчала на мгновение, словно подбирала нужное слово, завораживали, да, именно завораживали, погружали в себя и гипнотизировали, просто удивительно, как вам удалось договориться с Джудой, насколько я знаю, он не соглашается на выставки в частных галереях, Но тандем получился действительно невероятным. Так соединить краски, освещение, создать атмосферу потусторонности, аморфности происходящего. В ее голосе было столько восхищения, столько страсти, что не оставалось сомнений, она жила этим. И Блиис понял, отговорить ее от предложения Дафны не получится, и придется просто смириться. Слишком хорошо ее знал, чтобы это понять, смиренно или все же обреченно. Он перевел взгляд на припасенную для него выпечку, на божественно вкусную выпечку. «Я рада, что вам понравилась задумка. Боялась, что для многих она покажется скорее экстравагантной, если не сумасшедшей», в голосе звучала признательность и незаметная для других взволнованность. К счастью, появившийся ветер всколыхнул светлые пряди волос и скрыл слегка дрогнувшую маску спокойствия. Напротив, отображает внутреннее состояние людских душ. Красный – это ведь цвет эмоций, страсти, бесконечной борьбы. Это цвет стремления и поисков, жажды победы. Даже смерть той несчастной стала продолжением общего стиля. И тут Эмили охнула и затараторила. «Простите, я совсем не то имела в виду. Просто, когда речь заходит об искусстве, я могу становиться ужасно бестактной. Еще раз прошу прощения. Да, вы правы, убийца с чувством прекрасного – это редкость в наши дни». Горечь растекалась в голосе Дафны едва ли не горным потоком, маленьким ручьем, что с каждым произнесенным словом становился все шире и шире. Блиис оторвался от своей практически съеденной выпечки и посмотрел на девушек. Одна из последних сил старалась удержать на лице фасад спокойствия, что вот-вот грозился рассыпаться на множество острых осколков. Вторая, смущенно и растерянно жалела о некстати вырвавшихся словах. Сказать такое человеку, который только потерял сотрудницу. Он хорошо представлял, как ужасно Эмили чувствовала себя в тот момент, вот уж то самое первое впечатление, которое хотелось произвести. «Все в порядке», он взял ее за руку и мягко проговорил, «ты ни в чем не виновата, все же это было очень некрасиво с моей стороны, надеюсь, что виновника обязательно скоро поймают». На последнем слове Эмили запнулась и закашлялась. «У полиции уже есть подозреваемые». Увы, Гринграсс покачала головой, и в ее глазах снова промелькнула мимолетная печаль, слишком быстрая, чтобы ее заметил кто-либо другой. Затем она хлопнула в ладоши и нарочито радостно заговорила. «Ладно, не буду отвлекать вас друг от друга, голубки, к тому же, работа не ждет. Была очень рада нашему знакомству, Эмили. И если предложение о работе вам интересно, наберите, пообщаемся более предметно. Мой номер есть у Блейза. В любом случае еще увидимся в пятницу», добавила она на прощание и раскрыла руки для объятий. «Как и я», скромно улыбнулась Эмили, и на миг приобняла новую знакомую. «Я обязательно позвоню». Пока девушки прощались, Блейз поймал проезжающий черный кэп и сторговался с лысеющим таксистом. Затем помог подошедшей Дафне сесть в машину и, вместо привычного ЦАА, тихо, только для нее, проговорил. «Даже не вздумай всерьез принимать слова этого ЦА в зоне 43, слышишь, мы совсем разберемся». Дафна только кивнула в ответ и прикрыла на мгновение глаза, пряча их. «Спасибо, Блейз», ответила она и после кивнула таксисту. Мужчина простоял еще несколько секунд, провожая отъезжающую машину, и обернулся к подошедшей Эмили. «Что скажешь?» Поинтересовался он и повел ее в сторону припаркованной машины. Она дружелюбная и красивая. Пауза перед последним словом не осталась незамеченной, и Блейз истолковал ее по-своему. Он открыл переднюю пассажирскую дверь для Эмили и помог ей сесть. «Неужели ревнуешь?» – спросил он, когда оказался на соседнем месте. «Брось, мы с ней только друзья и ничего большего. К тому же она никого, кроме Блэка, не видит в этом плане. Не видит, значит, интересно». Последнее слово было произнесено настолько тихо, что Блейз решил, будто оно ему примерещилось на фоне урчания заведенного мотора. Еще несколько секунд, и железный зверь резво тронулся с места, унося их прочь по загруженным лондонским дорогам. «Ко мне или к тебе?» Предложение было спонтанным, оттого и привлекательным. «Разве ты не собирался вернуться в офис?» озадаченно переспросила Эмили, хотя в голосе промелькнула нотка надежды. «К Мордриду работу, на сегодня я закончил. Да и разве может влюбленное сердце сомневаться?» Лондон, район Найтсбридж, 1951, 15 сентября 2009 года. Неспешный и почти спокойный обед с Драко быстро оказался на задворках памяти за последующими встречами, столь безликими, что они сливались в одну бесконечную вереницу из пустых лиц и столь же шаблонных фраз. «Напомни мне, набрать Калману завтра», — негромко проговорил я, Чейз и так бы все услышал, и кинул телефон с недописанной смс-кой на соседнее сиденье. Не хотелось писать Дафне банальности, вроде как себя чувствуешь, но ничего другого в голову не лезло. Поможем ему избавиться от вредителей. Без проблем, кивнул Себастьян, не отрывая взгляда от дороги. Я смотрел в окно и, как бы ни пытался, не мог найти ничего захватывающего. Ничего, что привлекало внимание Тедди во время нечастых совместных прогулок. Только проблемный мир и такие же люди. Сколько их обращалось с просьбой о помощи. Одни нуждались в сохранности груза, другие – в конфиденциальности данных, третьи – в спасении собственной жизни. Объекты желаний были разными у всех, но, в конечном итоге, всем им нужна защита. Даже обычным прохожим за окном. Каждый хотел ощущать себя в безопасности. Почему тогда я ощущал себя замкнутым в клетке в окружении охраны и пуленепробиваемых стекол? Волком, что притаился в шкуре овцы и жил не своей жизнью. На парижских улицах или в Легионе все было пусть и сложно, но понятно. Здесь же люди были скованы множеством условностей. Если встреча, то в фешенебельном ресторане, если ссора, то с улыбками на устах, а если проклятие, то только витиеватыми вежливыми фразами. Извечная британская чопорность, от которой хотелось сбежать. «Сверни к фольяге», — попросил я, когда за тонированным окном автомобиля друг за другом пронеслись освещенные уличными фонарями Гарден Парк, Альберт Мемориал и Королевский колледж искусств. Пятый ресторан за день, босс, в голосе подручного читалось легкое удивление. Пусть во время этих встреч он оставался в машине, но вопрос закономерный. Быть в стольких заведениях и остаться голодным, у любого это вызовет вопросы. И ни в одном так и не удалось поужинать. Представляешь, за бесконечными разговорами им было не до еды. А с моей стороны это выглядело бы невежливо. Будто вас заботит чужое мнение, хмыкнул Себастьян. Не заботит, верно, кивнул я и посмотрел в зеркало заднего вида. На какое-то мгновение наши взгляды пересеклись и снова разошлись, как части разводного моста над Темзой. Но, согласись, демонстрировать это остальным – не лучшее решение для бизнеса. Остаток пути мы проехали в тишине. Наконец машина остановилась у вычурного отеля эдвардианского здания, на первом этаже которого располагался известный мишленовский ресторан. Я любил бывать в нем время от времени, особенно сидеть за дальним столиком у большого французского окна, что выходило на большой старый парк. Пусть это и противоречило всем требованиям безопасности, иногда хотелось позволить себе подобное безрассудство и не думать о последствиях. Тем временем Себастьян терпеливо ждал снаружи, оглядываясь по сторонам. Я вышел наружу, поправил пиджак и вдохнул полной грудью. Петрикор, геосмин и озон, даже в мегаполисе эти ароматы всегда появлялись вслед за дождем и окутывали пыльные улицы свежестью. Не останавливаясь на том же месте, я направился по промокшей ковровой дорожке прямо к ресторану, где услужливый швейцар держал распахнутой массивную дверь в ожидании щедрых чаевых за свои услуги. Позади раздался тихий хлопок и едва слышные удаляющиеся шаги на мягкой резиновой подошве. Любимая обувь Чейза и в зимние стужи, и в знойное лето. Я же променял армейские ботфорты на кожаные Оксфорды. «Бастиен», я окликнул его через плечо, «и что ты делаешь?» Чейз остановился у водительской двери и невозмутимо ответил: «Отгоняю машину с парадного, босс. Пусть Кайл займется этим, ты мне нужен», бросил я и скрылся в фойе ресторана, не дожидаясь ответа. Забытый телефон остался лежать на заднем сидении. Поужинать так и не удалось. Едва заказ был сделан, как в поле зрения попал невысокий рыжеволосый мужчина средних лет с виднеющимися залысинами по бокам. В кои-то веки Анил решил сменить свои любимые задымленные пабы на что-то приличное. Только выбрал для этого самый неудачный момент. «Пройди мимо, пройди мимо, пройди мимо», словно мантру я снова и снова повторял про себя эти слова. Шансы, что он не заметит нас, были ничтожно малы. Нас разделяло не больше 20 футов открытого пространства, никаких отдельных кабинетов или ниш. Здесь каждый был на виду. И пусть Анил не числился среди разыскиваемых преступников, но все же был довольно известным в узких кругах теневого мира и силовых структур человеком с определенной репутацией, отчего наша встреча при стольких-то свидетелях могла привлечь нежелательное внимание. Не для того я все это время тщательно избегал подобного. И, что самое паршивое, он обязательно заикнется за свое желание загладить вину своих остолопов, только бы побыстрее оплатить вынужденный долг. Никто из нас не любил быть должником. Старый долг обычно приносил только гору проблем. Слишком рано, из-за навалившихся проблем, Я отложил вопрос цены в долгий ящик, даже не ответил на пару пропущенных звонков, благо режим черного списка отлично маскировал их под занятость. Увы, при личной встрече так слиться бы не получилось. Весь аппетит испортил, гад. Просто пройди мимо и не оборачивайся. Конечно, чудо не случилось. Анил слегка повернул голову и успел нас заметить. Молитвы всегда оставались без ответа. Или без кровавых жертвоприношений они не работали. Нужно сменить точку в пригороде. Чейз о чем-то говорил, но я не слушал его. Все мои мысли были сосредоточены на идущем к нам ирландце. Анил здесь, сквозь зубы выдавил я. Себастьян оглянулся и тотчас подскочил на ноги, чтобы прикрыть меня собой. Он в первую очередь оставался моим телохранителем, несмотря на негласную должность заместителя менее легальной части бизнеса. «Феникс, вот так встреча!» — воскликнул Анил едва ли не с другого конца зала. Я внутренне поморщился, стараясь сохранить на лице невозмутимость. С тем же успехом он мог бы сразу звонить в ЯРД и писать чистосердечное. И как он достиг своего нынешнего положения с такой-то болтливостью. Но это была не главная его черта. Джордж Анил был скользким и гнусным типом. Такой предаст не задумываясь, посули ему на фунт больше выгоды. В памяти еще свежо было воспоминание о налете на склад, о котором он святой Девой Марии клялся, ничего не знал. Пусть и прямых доказательств его вины не было, но без него там точно не обошлось. К моему глубокому сожалению, его люди умерли слишком быстро и не успели сдать своего босса под запись. Так что открыто обвинять его без доказательств я тоже не мог. С ним нельзя было ссориться. Он контролировал один из частных портов Ливерпуля и обеспечивал зеленый коридор немалой части моих поставок. Он был нужен мне. Пока. Задержать? Тихо уточнил Себастьян. Пропусти, махнул я. Чему быть, того не миновать. Когда Анил подошел ближе, руки Чейза проворно прошлись по его телу в поисках оружия или прослушки. Во избежание, так сказать, от людей можно всякого ожидать, тем более от нам подобных. Чисто, и отступил в сторону, чтобы оказаться позади мужчины. Ирландец же демонстративно оправил полы пиджака и медленно сел за стол на прежнее место Себастьяна. «Да ты неуловим, Феникс!» На худощавом лице Анила вовсю сияла широкая насквозь фальшивая улыбка. «Всю неделю от тебя ни звонка, ни письма. Я уж грешным делом подумал, ты меня избегаешь». Благо между нашим и другими столами в зале было больше 15 футов расстояния, и легкий гул говорящих позволяли не опасаться чрезмерно любопытных соседей. От доброжелательности соседа по столу спасал миниатюрный генератор помех, встроенный в наручные часы как раз для таких случаев. Осторожность никогда не была лишней. Никто, кроме узкого круга посвященных, не должен быть связывать Гарольда Блэка и Феникса как одного человека. «Много дел, не бери на свой счет», — отмахнулся я и протянул ему оставленное официантом меню. «Закажешь что-то, я угощаю». «О, нет-нет, я уже плотно поужинал местными изысками. Здесь отличная кухня, рекомендую». Меню было отложено в сторону. Он строил из себя обычного человека, что решил поздороваться со знакомым. «Дешевый фарс, да и только. К чему этот спектакль?» «Джордж, я откинулся на спинку кресла и сложил ладони домиком. Мы оба отлично знаем, ты подошел не для того, чтобы восхвалять таланты шеф-повара. Ты так и не перезвонил мне. Я ведь говорил тебе, неделя была загруженной. Но сейчас мы здесь, и можем все решить. Так что ты хочешь? Денег?» Затем он на миг обернулся за спину, где стоял Чейз, и бросил. «Твой человек так и не ответил. Он и не должен был. Да и разве я похож на того, кто нуждается в деньгах? Деньги всем нужны». Анил ничуть не смутился. «И что же ты хочешь, если не зелень? Твои парни крупно налажили, сам знаешь». Протянул я и неспешно потянулся за бокалом с минеральной водой. Сделал медленный глоток, выдержал паузу и продолжил. «Полагаю, доля в порту будет весьма справедливой платой». Ноль реакции, ирландец молчал, а после громко рассмеялся неприятным каркающим смехом. Ему давно было пора бросать курить. Такими темпами от его легких скоро ничего бы не осталось. «А у тебя отличное чувство юмора, Феникс. Знаешь, ты первый, кто об этом упомянул. Остальные с тобой бы не согласились». Я на мгновение ухмыльнулся, словно вспомнил старую шутку, и снова стал серьезным. 15% акций станут отличной компенсацией. 15. Это грабеж. Называй как хочешь. В конце концов, это твои люди и твоя крыса сорвали мне очень крупную сделку, и я понес немалые убытки. Еще и спас от тюрьмы. Ты мне должен. Выдержка изменила Анилу, на его виске запульсировала жилка, а лицо перекосилось. Он определенно был недоволен, если не большее. «Иди к черту», — сквозь зубы проговорил он, в последний момент сдержавшись, чтобы не ударить по столу, акции моего порта вне зоны обсуждений. «Сколько ты хочешь, миллион, два? Я же сказал, деньги меня не интересуют. И, как по мне, твоя свобода стоит куда больше каких-то жалких 15%. Это ведь даже не четверть, даже 15% непомерно много. Определенно жадность когда-нибудь его погубит. Или рак легких», — мысленно покачал я головой. «Оплата за транзит будет идти в прежнем объеме, весь доход твой. Акции только в качестве страховки от любопытных глаз налоговой, не более. Отказываешься от доли?» — удивленно переспросил мужчина. На дне его голубых глаз читалось недоверие, и вместе с тем там появилась искра заинтересованности. Ничего не потерять, но и еще нажиться на этом. Уверен, для него это звучало весьма заманчиво. «Ты все правильно услышал», — кивнул я и широко развел руки. «Согласись, тут и думать не о чем, Джордж. Это отличная сделка. Если бумаги будут оформлены легально, мне будет проще увеличить трафик в несколько раз, и ни у кого это не вызовет лишних вопросов. Ты ведь понимаешь, какие это деньги?» «Мне нужно подумать», — покачал головой Анил, хотя в его глазах читалось выраженное согласие. «Осталось только его закрепить. Я пришлю тебе документы», — произнес я и поднялся на ноги. Нужно было ковать железо, пока горячо, и вовремя уходить, пока искра согласия не утихла. «Будь здоров, Джордж». На выходе из обеденного зала я столкнулся с официантом, что катил на тележке тяжелые серебряные блюда с нашим заказом. Прежде чем он успел что-то сказать, я бросил перед ним 5 50-фунтовых купюр. «Сдачи не нужно». Фраза подействовала волшебным образом. Тот расцвел пуще прежнего, широкая улыбка стала еще шире, и с легким поклоном он добавил: «Будем ждать вас в следующий раз, сэр. Всего хорошего». Я только неопределенно качнул головой и поспешил на улицу. Любимое место уединения осквернили, и возвращаться сюда больше не хотелось. Себастьян тихо скомандовал в неприметную рацию: «Машину ко входу», и немного обогнал меня, чтобы первым выйти с ресторана. Протоколы безопасности иногда противоречили неписанным правилам, в том числе и тому, где говорилось всегда пропускать начальство вперед себя. Джип уже ждал нас, когда мы оказались на улице. Кайл снова занимал свое привычное водительское место, вместо пассажирского в машине сопровождения. «Думаете, он согласится?» — поинтересовался Себастьян, открывая передо мной дверь. «Почти уверен. Он алчный, жадный, да и разве мы оставим ему выбор?» — проговорил я и залез внутрь прогретого салона. «Кайл, домой, но сначала в пиццерию у Джона, или как там ее, ту, что в квартале от пентхауса». «Понял, босс. Немного раньше, чем я думал, но так даже лучше. Собственный порт открывает большие перспективы, его нельзя упустить», — пронеслось в голове, прежде чем мысли переключились на другие темы. Телефон так и остался без внимания, как и 3 пропущенных вызова с СМС-кой. «Крестный, ты нужен мне. Где-то в Британии 20-36, 15 сентября 2009 года. Затхлое подвальное помещение отдавало холодом и сыростью. Где-то вдалеке тихо капала вода с поврежденного водостока. Тут и там небольшие острова многолетней ржавчины бурыми потоками выделялись в неярком освещении единственной лампы. Он медленно шел вперед, насвистывая одному ему известную мелодию. Сколько планов, сколько идей крутилось в голове. Для каждого выделена роль, написан сценарий и подготовлена сцена. Осталось найти достойных зрителей и назначить время новой пьесы. «Просыпайтесь, пташки. Я принес вам ужин». 6 пар затравленных взглядов тотчас устремились на него. Их лица скрывались в спасительной тени, но лихорадочный блеск глазных белков вместе с черными туннелями бездонных зрачков говорили сами за себя. Они боялись его. До тахикардии и потери пульса боялись его и того, что их ожидало в дальнейшем. А еще они смертельно устали. Потерянные в безнадежности долгих дней, проведенных вдали от солнечного света и родных, они едва ли ощущали себя в своем уме. Этот непрекращающийся калейдоскоп из оглушающих мыслей, рвущего связки редкого шепота невольных соседей и мерных ударов водяных капель о бетон, день за днем лишал их здравомыслия. Предусмотрительно лишенные возможности совершить суицид, каждый из них проходил личный круг ада, и тяжелым набатом в головах каждого билась мысль: «Почему я?» Он подошел к ним ближе, и звенья чугунной цепи царапающим рокотом пронеслись по подвалу. Они всегда старались подальше отодвинуться от него, но их попытки неизменно упирались в холодную, мокрую стену позади них. «Ну-ну, и куда вы уползаете, пташки? «Я вам тут магловской еды принес, устроим сегодня пир». Они молчали, давно перестали говорить в его присутствии, тем более обращаться к нему напрямую. Игрушки устроили ему бойкот, но он не обижался. На свою собственность нельзя обижаться, напротив, ее нужно беречь и вовремя наказывать, чтобы помнили своего властелина. Так его учил отец, и, как преданный сын, он всегда чтил отцовские уроки. И сейчас он заботился об одном из своих питомцев, магией сменяя кровоточащую повязку на ноге дрожащего парня на чистую. «Мы же не хотим, чтобы ты умер раньше времени, правда, Барри?» Примечание к части. «Признаюсь честно, сама так и не поняла, в какой момент среди героев истории появился маньяк, а к жанрам добавился триллер. Похоже, иногда история живет своей жизнью. Если кому интересно, речь шла о ресторане «Фольяге», ныне закрытом, что располагался в пятизвездочном отеле «Мандарин Риэнтал Хади Парк» на Ипсбридж. Посмотрите на фото здания в Гагле, отличный образец архитектора эпохи Эдуарда VII. И, пожалуйста, оставляйте ваши отзывы. Мне очень нужно понимать, насколько вам нравится стиль этой истории. Может, есть что-то требующее улучшений, изменений, например, не слишком ли много внутренних диалогов героев, затянутые сцены, или еще что-то. Ваши комментарии – это стимул, чтобы не забрасывать работу, чего мне бы хотелось в последнюю очередь. Да и разве, из стольких сотен подписавшихся людей, не найдется пара десятков читателей с обратной связью? Чаптер 12. Paralyzed и Was Looking for Answers. Примечание к части. Заглавие. Юпхайникс. Савеме. https://www.youtube.com/watch-vz3gusvivilist-pl-6-hukn-3-bob-9-w-b-4-a-8-0-5-8-g-index-24-a-pchnel-yup-hainix. Кэпиграфу. Плацебо. Рунин Кубтхатхил. https://www.youtube.com/watch-vd-mx-0-kkb-8-list-pl-6-hukn-3-bob-9-w-b-4-a-8-0-5-8-g-index-25-a-pchnel-placebo. Приятного прочтения, Анты Фианлыцаут, и де маке адиал витх год, Анты де гет хим то сва паур плацис, Берунин Кубтхатрат, Берунин Кубтхатхилу, Берунин Кубтхатбуилдинг, и Фианлыцаут, ох плацебо, Рунин Кубтхатхилу, Лондон Скотленд Ярд 10.02.17.2009. Планерка у Форнера затянулась. У их отдела накопилось немало дел в открытом производстве без перспективы их передачи прокурору в ближайшее время, что вызывало раздражение у комиссара Стефенсона и, как следствие, головную боль у самого шефа. Как итог, нагоняй за преступную бездеятельность достались всем. И Майклу с ограблением инкассаторов и убийством пожилой пенсионерки, и тому с избиением посетителя в подворотне бара и угоном машины, и им двоим с ритуальным убийством молодой девушки. И, конечно, ввиду резонансности дела им с Уизли досталось больше остальных. Смерть во имя искусства. Пресса всю неделю смаковала этот случай во всех подробностях. От полиции ждали быстрых результатов, сам комиссар взял дело под личный контроль, только подвижек не было, ни улик, ни свидетелей. Скромная выпускница Плимутского университета со степенью искусствоведа, переехавшая в столицу несколько лет назад в поисках лучшей жизни. Ей улыбнулась удача, и она почти сразу устроилась в арт-галерею, что только набирала популярность, ассистенткой. Неплохая работа. Милая съемная студия в Уэнтсворде с видом на парк Кинг-Джордж, ее жизнь только начиналась, пока кто-то не возомнил себя богом вправе распоряжаться чужими судьбами. Больше всего в своей работе Кэтрин не любила именно такие моменты осознания скоротечности и несправедливости жизни. Каждый раз, когда жертвой становились такие, как Аннет Филлипс, что-то внутри нее замирало и холодело. Она пошла в полицию, чтобы спасать людей и делать этот мир лучше, как и ее отец. Бывший начальник полиции маленького городка Салтэш, в Корнуолле, так и Гейб. Только, сколько бы они ни старалась, лавина беззакония не утихала. На каждое раскрытое дело всегда находилось три новых, еще более гнусных в своей аморальности. Временами ее работа напоминала борьбу с ветряными мельницами. Столь же бесплодные усилия, бесконечные в своем упрямстве. Вот и сейчас они возвращались ни с чем. Все, что у них было... Это несколько фотографий со странички погибшей, где виднелся только затылок одного и того же мужчины. Каждая была сделана со спины, будто человек на них не хотел открывать другим свое лицо. Ни подписи, ни имени, ничего. Только обезличенная любимой. Нет, не любимой, возразила сама себе. Безымянный подозреваемый, вот кем он был. Любящий человек давно бы объявился, тем более, к когда о смерти девушки уже знает вся страна. Вскружил голову, убил и скрылся. «Есть идеи? Ты по поводу того фото?» – переспросил Рон, нахмурившись и останавливаясь посреди коридора. «Ни одной, но я хотел поговорить о другом. Тебе о чем-то говорит имя Томаса Уэйна или Майкла Шона?» «Нет, кто это?» Она действительно их слышала впервые, и что-то в голосе напарника подсказало ей, что это не просто случайные имена. «Не уверен», – произнес он и протянул ей тонкую картонную папку, но их имена всплыли в деле детектива Уоллиса в качестве подозреваемых. «Сейчас в розыске». «Что?» – она воскликнула слишком громко, отчего идущие по коридору сотрудники недовольно обернулись в ее сторону. Не то, чтобы ее заботило их мнение в ту минуту, но посвящать в свои дела она не хотела, и намного тише добавила. «Тебе удалось получить копию?» «Как?» «Главное, что оно у нас, остальное не важно». «У нас». Ее поразило, как легко и непринужденно он это произнес, будто они были больше, чем просто вынужденными напарниками по долгу службы. Друзьями, хотелось бы верить. Всю свою службу в полиции она старалась придерживаться исключительно деловых отношений с коллегами. Почему-то так казалось проще и правильней. Ничто не отвлекало от расследования и поимки преступника. И только Ге старый друг был исключением. А потом появился Рональд Уизли, и ее привычная жизнь перевернулась с ног на голову. В ней появился повод снова просыпаться по утрам, если и не с улыбкой, то хотя бы с новыми силами и желанием что-то изменить. «Спасибо», – с чувством благодарности вымолвила она и открыла полученную папку. Нетерпеливо прошлась немигающим взглядом по сухим официальным строчкам. Затем еще раз, и еще раз, чтобы осмыслить то, что и так было ясно с самого начала. Даже у внутренней службы, которая всегда знала чуть больше остальных, не было чертовых ответов. «Сплошные догадки и предположения», – выдохнула она, и потерла лоб левой рукой, словно спасаясь от неприятных мыслей, с которыми можно работать. Рон посмотрел на нее, и в этом взгляде читалась решимость помочь ей в поисках столь важных для нее ответов. «Согласись, это лучше, чем ничего». Она снова заглянула в папку со скудной информацией. Что-то не давало ей покоя. Она еще раз прошлась по списку фамилий и остановилась напротив одной из них. «Подожди, кажется, я знаю, кто сможет что-то прояснить. О ком ты? Собирайся, по дороге расскажу». Кэтрин захлопнула папку и направилась к их кабинету за курткой и оставленным значком. «В общем, был в одном деле у нас. Лондон, оружейный магазин Джонса, 12-25-17 сентября 2009 года. Нескладный и тучный владелец небольшого оружейного магазина успел покрыться испариной, пока отвечал на вопросы парочки детективов столичной полиции, и проголодаться. Мужчина с сожалением вспоминал свой пропущенный обед, а ведь его Сьюзи приготовила свое фирменное фрикассе из нежнейшей телятины. «Мистер Джонс, на вашем месте я бы все же правдиво отвечал на вопросы», прорычал мужчина. «Уизли, кажется, или как там его, вы же не хотите обвинений в препятствии правосудию? Вряд ли это хорошо скажется на вашей лавочке». «Да сколько повторять?» устало сказал Джонс и нервно дернул манжет своей рубашки. «Мне ничего не известно о подобном. У меня все законно, по лицензии, можете проверить. Обязательно проверим, и уверен, найдем там немало нарушений. Ничего вы там не найдете. Повторяю, я законопослушный гражданин. Я буду жаловаться. У вас нет никакого права беспочвенно обвинять честного человека». «Честного, неужели?» отозвалась женщина, что пришла вместе с этим ненормальным. «Но нам нужна только информация, не вы. Дайте нам ее, и мы уйдем. Где нам найти Томаса Уэйна и Майкла Шона?» «Понятия не имею, о ком идет речь». Бенджамин старался говорить как можно ровнее, чтобы ложь не бросалась в глаза. Он не собирался выдавать Бобикам 44 своих клиентов и терять отличный источник доходов. В конце концов, он обещал свозить Сьюзи в Париж на рождественские праздники. А ирландцы хорошо платили ему и за товар, и за молчание. «А если так, узнаете?» На столе перед ним легли две черно-белые фотографии, на которых было отлично видно лица упомянутых мужчин. «Нет», — снова повторил он, едва взглянув на фото. Женщина покачала головой, затем наклонилась ближе, отчего Джонсу открылся отличный вид на небольшое, но притягательное декольте, и затем, перехватив его взгляд, томно произнесла: «Вы даже не посмотрели на них», и после ее соблазнительный тон сменился резкостью. «Не лгите нам, мистер Джонс, мы же не хотим, чтобы миссис Джонс узнала про близкие отношения своего горячо любимого мужа с его прелестной помощницей, незаменимой во всех отношениях. Сука, откуда она вообще об этом узнала? Они же скрывались и были очень осторожны. Нет, нельзя, чтобы об этом узнала Сьюзи. Иначе она пустит его по миру, он же оформил все на ее имя, чтобы избежать проблем с налоговой. Вы блефуете, выдавил из себя Бенджамин и облизнул пересохшие губы. У вас ничего нет. Уверены? Отозвался Уизли и оттолкнулся от витрины с гладкоствольными охотничьими ружьями, у которого стоял последние несколько минут. Затем он засунул руку во внутренние карманы, к огромному его удивлению, достал оттуда небольшую стопку цветных фотографий. Нелицеприятные доказательства его измены оказались небрежно брошенными на металлический прилавок. Хорошего качества, с разных ракурсов, они, как дуэльная перчатка, издевательски кричали. «Ну, что ты на это скажешь?» По спине пробежал холодок. Бенджамин чувствовал себя крысой, загнанный в угол. Пренеприятнейшие чувства. По факту у него было только два выхода. Первый – продолжать играть в молчанку и поставить собственное благополучие на кон, в надежде, что Сьюзи поймет и простит. Хотя кого он обманывал, никогда она ему не простит подобного, да и еще подгодит как следует напоследок. И второй – дать правительственным шантажистам то, чего они хотят, и сохранить интрижку в тайне от благоверной. В одном случае он теряет уже нажитые им деньги и собственные яйца, во втором – часть будущей прибыли, ведь те двое частенько заходили к нему пополнить запасы. И то было паршивым решением. Впрочем, Бенджамин считал себя практичным человеком, бизнесменом, и пусть он подставлял своих клиентов, но, как говорится в их среде, ничего личного, это только бизнес. «Что вам нужно?» прошептал в итоге Джонс, и на лицах его незваных посетителей появились едва заметные улыбки. Ублюдки. И это представители закона, чем они лучше от них самих. Такие же шантажисты и беспринципные сволочи, готовые на все ради достижения своих целей. Уин и Шон, где их найти? Но я правда этого не знаю. Тогда, боюсь, мы зря тратим здесь время. Пойдем, Кэт. Как раз успеем до обеда заехать к миссис Джонс на чай. Стоило детективу упомянуть его благоверную, как Джонс резко подскочил со своего места и принялся махать руками и восклицать. «Нет, подождите, стойте, стойте, я не знаю, где они, но знаю того, кто может знать», взмолился весь мокрый от пота и волнений торговец. «Только не надо никуда ехать». «Вот так бы сразу», довольно потер руками детектив. «Говори». Снова дышать полной грудью Джонс смог не раньше, чем его магазинчик наконец-то опустел. Пожалуй, сегодня он не станет дожидаться положенных 5 вечера и закроется пораньше, и рассчитает помощницу. Какое расточительство увольнять с работы девку с шикарной грудью 4-го размера. Чертовы копы. Да и Сьюзи была той еще ревнивой и мстительной ведьмой, даром, что католичка. Не приведи Боже, еще оставила б его кастратом в неполные 50. Нет, так рисковать он точно не стал бы. Лондон, галерея Ильиц Липси, 16:44, 17 сентября 2009 года. Счет за электричество был отложен практически сразу, как и остальные, за воду, газ, интернет, телефон и другие бытовые расходы. С ними вопросов не было, все суммы в пределах ежемесячных норм. Чего нельзя было сказать о присланном счете от клининговой компании. Запрошенная сумма заставляла невольно округлить глаза и сомневаться в собственном зрении. «Макс, что это?» – переспросила Дафна, не отводя взгляда от листа белой бумаги в своих руках. Бухгалтер прокашлялся, прежде чем ответить чуть хриплым голосом. Счет за уборку 3-го зала, он еще не до конца выздоровел от простуды, когда ей пришлось срочно вызвать его обратно на работу. «Я вижу, что за уборку. Откуда такие цифры?» «За новый ремонт, мисс Гринграсс, мы с ними давно сотрудничаем и...» «И, по-твоему, долгое сотрудничество оправдывает такой грабеж?» Девушка перевела взгляд на своего счетовода. Макс был не глупым парнем и нареканий на его работу у нее никогда не было. Почему же тогда сейчас он заставлял усомниться в своей разумности? Болезнь ли тому виной? Почти 12 тысяч фунтов. Да за такие деньги можно небольшой дворец с подвала до чердака отбелить, не то, что небольшой зал. Но ведь там же это разве можно очистить обычными? Мужчина замялся, будто смущая силе, напротив, боясь произнести кровь. Впрочем, подобные трудности испытывал не только он один. Все сотрудники старались держаться подальше от места преступления, насколько это было возможно в ограниченном пространстве галереи. Благо ей удалось предотвратить массовый побег кадров, пусть и ценой внеочередной премии и дополнительных днях к отпуску каждому. Лучше так, чем остаться без людей, когда им предстояло столько работы. Рассылка выкупленных экспонатов их новым владельцам, подготовка новых и не только. Она и сама старалась все эти дни не подходить и не смотреть в сторону опечатанного полицией зала. Застарелая, въевшаяся в светлый паркет едва ли не намертво, кровь оставляла после себя пугающее зрелище даже для непосвященных. Что ж тогда говорить о тех, кто видел больше, чем потемневшие брызги на стенах и разводы на полу. Хуже этих жутких пятен был только запах. Стойкий запах ржавчины с примесью приторной сладости, который не исчезал, сколько бы раз помещение не проветривалось. Он вновь возвращался, стоило потоку свежего воздуха иссякнуть. Возвращался и проецировал в головах присутствующих кадры похлеще фильмов ужасов. Ведь то были фильмы, страшные, но нереальные, надуманные, а здесь все было чертовски реально. Благо хоть копы наконец сняли запрет на уборку, наложенный ранее, дабы сохранить улики. Теперь засохшие следы простыми моющими средствами с дерева не уберутся, но и не такими же дорогими, тут же возражала сама себе. Конечно, магия бы за раз убрала все следы и притом совершенно бесплатно, только Дафна давно привыкла разграничивать волшебный мир и неволшебный. Так было намного меньше риска где-нибудь проколоться и вызвать массу ненужных проблем. Статут еще никто не отменял, и за его соблюдением следили по-прежнему строго. «Дафна, могу предложить?» Слева раздался женский голос. Дафна моргнула несколько раз, прежде чем повернуться к сидящей на диване девушке Блейза. Она уже и забыла, что та зашла в кабинет буквально перед Максом и что они собирались обсудить ее работу. В последнее время она стала сильно рассеянной. «Конечно», — кивнула Дафна с намеком на улыбку. Эмили казалась ей хорошим человеком с довольно неплохим резюме. Галерея Симонес и Равенров в ее послужном списке внушали доверие, что ее помощь придется кстати. «У меня на примете есть одна небольшая фирма, я пользовалась их услугами на прежних местах работах, и берут относительно недорого. Могу позвонить и уточнить детали?» «Спасибо, Эмили. И могу еще попросить тебя проконтролировать пересылку выкупленных экспонатов? Боюсь, что не успею сама, а мы и так уже затянули больше, чем следовало бы. Без проблем, могу хоть сейчас, они принимают заявки до 6, можем успеть оставить». «Если сойдемся по цене», — кивнула Ревенш и поднялась на ноги. Звучная французская фамилия навевала воспоминания о Лестранджах, особенно о крестном, Робастоне Лестрандже, которого она почти не знала. Его многолетнее заключение в Азкабане не оставило им и шанса стать семьей, и долгое время ее знание о нем ограничивалось лишь скудными сухими фактами. Чистокровный из древнего рода, слизеринец и пожиратель смерти из ближнего круга темного лорда, осужденный за пытки лангботомов. Родители предпочитали и вовсе не вспоминать о крестном отце своего первенца, и только редкие встречи после освобождения из Азкабана немного приоткрыли занавес у тайны над его жизнью, но потерянные годы требовали больше, чем недолгие беседы на каникулах и пары писем в школу. А затем он погиб, и срастить образовавшуюся пропасть между ними уже было невозможно. «Дафна, простите», она снова ушла в себя, и ей это не нравилось. Очень не нравилось терять контроль над ситуацией и собой. «Макс, передашь список клиентов с номерами наших курьеров и оформи Эмили в штат сегодняшним числом. Она возьмет на себя часть обязанностей». В горле невольно возник ком, произнести имя погибшей сотрудницы оказалось непросто, а нет. «Оформить в штат?» Удивленные голоса Эмили и Макса раздались практически в унисон. Почему-то для обоих новость оказалась неожиданной. «Да, Макс, сегодняшним числом. У нас много работы, нечего тянуть. Эмили, ты ведь не передумала?» «Нет-нет», — поспешно возразила та и добавила. «Просто удивилась, что все так официально. А ты ожидала теневое трудоустройство и зарплату в конвертах?» Дафна не смогла сдержаться от смешка. Макс также тихо рассмеялся, но старался скрыть смех за кашлем. Форма трудоустройства была вторым по популярности вопросом среди новых сотрудников, сразу после размера зарплаты. Почему-то многие считали, что в сфере искусства белые доходы были чем-то невозможным. Конечно, случаи бывали разными, но при столь высоких ценниках за экспонаты, наличие документального денежного следа являлось необходимостью, а не прихотью. И не только, чтобы не вызывать подозрения у налоговой. Страховые организации и судебные службы требовали доказательств в случае возникновения каких-либо спорных моментов, а иначе сиди с акциями потонувшего «Титаника» до второго пришествия, без возможности их компенсации. «Скорее да», спустя небольшую заминку призналась она и добавила. Мои прежние работодатели предпочитали контрактные отношения. Ну, у нас официальное оформление с ежемесячными банковскими выплатами. Правда, после прошлогоднего кризиса оклады пришлось несколько урезать, да и мы пока еще не огни в 45, но 6500 фунтов тоже звучат весьма внушительно. Что скажешь, я ведь уже согласилась, улыбнулась Эмили, будто говоря, что деньги не самое главное, но и отрицать их важность тоже не могла, но сумма, не скрою, конечно, приятная. А что касается Агнифс, Тати С-46, Дуки С-47 и других крупных галерей, то все они когда-то были современными. Все еще только впереди, у тебя есть все шансы для этого. Ладно, я пойду позвоню, пока еще не поздно. Ты права, она качнула головой и, после ухода Ревенш, едва слышно повторила сказанные ею слова. У меня есть все шансы для этого. Ее энтузиазм заражал. Ему хотелось следовать, впитывать в себя до последней крупицы. Что угодно, лишь бы сбросить оцепенение и страх, что держали ее в своих нерушимых тисках с того самого рокового вечера. Ничего не помогало. Умиротворяющий бальзам, успокоительные настойки, анксиолитики 48 и седативные препараты давали кратковременный эффект, да и то с побочкой в виде слабости и сонливости. Что было еще хуже? Сны, столь яркие каждую ночь, оставались такими же кошмарными. Вместо покоя они высасывали остатки ее жизненных сил. Сколько раз Гарольд предлагал обратиться к специалисту, когда они оба просыпались посреди ночи от ее криков и больше не могли уснуть. Она не могла уснуть, боялась, что все снова повторится. Оно и повторялось, каждую последующую ночь, и каждая из них становилась хуже предыдущей. Анет больше не была главным героем ее сновидений, им стала она сама, заложницей собственного подсознания, его жертвой. Дафна глубоко вдохнула теплый воздух кондиционера, чтобы затем с шумом выдохнуть его из себя и спрятать лицо в ледяных руках. Она мерзла изнутри, и не нагретое помещение, не теплая кофта с чашкой горячего кофе, что стояла рядом, не могли ее отогреть. Снова плохо спали, в ровном голосе Макса послышались нотки встревоженности. Он не спрашивал, констатировал очевидное, и это было паршиво. Если уж о ее состоянии заикался Макс, который в любое другое время воздерживался от подобных комментариев, выглядела она действительно неважно. Она опустила руки, улыбнулась и постаралась придать голосу легкости, которой на деле не чувствовала. Пустяки, не обращая внимания, она врала, и эта ложь была столь очевидной, что поверить в нее было невозможно. Не тогда, когда на тебя смотрят покрасневшие тусклые глаза с глубокими черными кругами под ними, в которых угасла прежняя горящая искра. Займись, пожалуйста, оформлением Эмили. Она не справлялась, это было очевидно, но и последовать совету Блэка тоже не могла. Всю жизнь ее учили держать мысли под контролем, скрывать истинные чувства и не выдавать собственных страхов, и теперь пренебречь этими укоренившимися правилами означало все равно, что проявить слабость и передать другим власть над собственной жизнью, довериться совершенно чужому человеку, потому что собственное тело предавало ее, это было выше ее сил. Как скажете, мисс Гринграсс, мужчина не стал настаивать, и Дафна была ему признательна за это. Я позже занесу приказ на подпись. Что-нибудь еще? Нет, спасибо, Макс. Стоило двери кабинета закрыться за ушедшим бухгалтером, как рука потянулась за лежащим на столе телефоном. Пальцы шустро набирали знакомый по памяти номер. Несколько гудков, и на другом конце связи раздался приятный женский голос. Да, Трейс, привет, это Дафна. Узнала? Тихое шуршание на фоне быстро сменилось беспокойным ответом. «Здравствуй, дорогая, конечно узнала. Что-то случилось. Почему сразу случилось?» Дафна невольно прикусила губу от попавшего в цель вопроса. «В последний раз мы общались почти год назад, и мой день рождения точно не сегодня. Да и вряд ли ты позвонила спросить, как мои дела. Так что, подруга, выкладывай, что случилось?» Секундное колебание, будто взвешивая все за и против, и Дафна решилась. «Можем встретиться, боюсь, это не телефонный разговор. Великобритания, графство Суррей, Кингстон-апон-Темс, 18.06.17 сентября 2009 года». Голос диктора вечерних теленовостей эхом разносился по гостиной, но никому не было до него дела. Кого вообще волновали очередные скандалы светской хроники или выступления принца Эндрю на благотворительном вечере по сбору средств на помощь всем нуждающимся? Пустая трата времени. Очередная чушь. только бы отвлечь людей от действительно важных новостей. Едва тронутый чай давно остыл и покрылся масляной пленкой, но легкий аромат жасмина и бергамота продолжал щекотать обоняние, успокаивающее в другое время. Сейчас они вызывали только раздражение, как и вся напускная гостеприимность Андромеды, что продолжала суетливо подносить то варенье, то печенье, то молоко или еще что-то, будто она всеми силами старалась оттянуть время от и так непростого разговора. «Может, занести парочку сэндвичей твоим ребятам?» Женщина не успела присесть на диванчик, как снова подскочила и с обеспокоенным видом поспешила в сторону кухни. «Небось, весь день сидят голодные. Оставь в покое эти сэндвичи». Я не выдержал и резко поставил чашку на низкий столик. Та жалобно звякнула, и на тонком слое пленки образовались микротрещины. Поднявшись, я закатал рукава рубашки и направился следом, чтобы в следующее мгновение застыть на пороге в легком удивлении. Всегда просторная кухня превратилась в подобие теплицы или зимнего сада. Все свободные горизонтальные поверхности были уставлены катками с зелеными побегами мяты, чабреца, розмарина и не только. Что еще за любовь к флоре? Тебе нужно лучше заботиться о них, отмахнулась Андромеда и потянулась за масленицей и хлебом. Того гляди и сбегут от такого сурового начальника. Они получают достаточно, чтобы потерпеть, возразил я, но все же подошел ближе и достал небольшую деревянную доску с подвесного шкафчика. Не хотелось ссориться из-за мелочей, так что, взяв наиболее острый из ножей и перехватив его поудобнее, я принялся методично нарезать поданную Андромедой шинку. Нарезанные ломтики тут же забирались ею и аккуратно выкладывались на смазанный маслом хлеб. После мяса сменилось помидорами. Металл с легкостью пронзал тонкую упругую кожицу с мякотью и сохранял влагу нетронутой. Хотя несколько прозрачных капель сока все-таки попали на кожу и вызвали легкую чесотку там, где соприкасались с незажившими царапинами. «Ты должна была сказать», — заметил я, когда продукты были нарезаны, а сэндвичи упакованы в бумагу. И чтобы это изменило, в голосе Меды прозвучала усталость. Сейчас она выглядела старше своих 50 лет. Кто-либо другой ничего бы не заметил, но не я. Пусть и малозаметные, признаки тревожности все же были налицо. Из всегда тщательно уложенной прически выбивалось несколько прядей, кое-где виднелись проблески седины, прежде тщательно скрываемых в короне каштановых волос, да и гордая прямая спина уже не казалась столь же несгибаемой. Эдварду не пришлось бы самостоятельно с этим справляться. Отношение других учеников все равно осталось бы тем же. Она присела на ближайший стул и стала бездумно перекладывать льняные салфетки. Она сворачивала их и затем снова расправляла. Зато он был бы готов к подобному, Меда, воскликнул я, кладя руки прямо на очередную салфетку. Или, по-твоему, лучше слышать бесконечные перешептывания за собственной спиной и не знать их причину, и искать ее в себе? Я сам проходил через подобное, и знаю, что он чувствует. И, по-твоему, ему нужно было сразу все выложить до поездки в школу? Он ребенок, Гарольд, он не смог бы понять, а тем более принять, почему его любимого крестного все считают убийцей. Я нахмурился, признавая справедливость этого мнения. Дети всегда делят мир на черное и белое, и только повзрослев учатся различать иные оттенки палитры. Мало им было портить мне жизнь, когда я был с ними, они продолжают это делать и после моего ухода. Откуда вообще взялась эта чертовая статья? В доме меркнул свет, будто от вспышки энергии, и на мгновение комната погрузилась в темноту. Но никто из нас не обратил на это внимания. За столько лет история должна была забыться. Они и не вспоминали о ней до этой недели, выдохнула Андромеда и перевела взгляд на меня. Что мы будем делать? Наши взгляды пересеклись. В ее карих глазах штормовым ветром раскачивалась тревога. Никто из нас не хотел страданий Тедди. Не его вина, что большинство людей по своей природе были черствыми и неблагодарными тварями. Не волнуйся, я разберусь с этим. Никто не имел права вредить моим близким, пусть даже словами, и уходить безнаказанно. У тебя сохранился экземпляр газеты? Да-да, где-то был здесь. Сейчас Меда поднялась и отошла к окну, где высилась немалая стопка прочитанных газет. Ты говорил с ним, как он? На последнем вопросе ее голос дрогнул. Похоже, Эдвард так и не отправил бабушке письмо, как обещал. Расстроен. Не каждый день узнаешь такие нелицеприятные новости о близком человеке. Кулак непроизвольно сжался, и ногти больно впились в плоть. Я закрыл глаз и опустил голову, заслонившись от мира завесой в виде волос.